постскриптум, переосмысляя уязвимость, насилие, сопротивление. Мы живем во времена повсеместных зверств и бессмысленных смертей. В этом не приходится сомневаться. Поэтому одним из важнейших этических и политических вопросов становится следующий. Какие у нас есть способы репрезентации, сообщающие об этом насилии? Кто-то скажет, что глобальные и местные власти должны выявлять уязвимые группы и предлагать им свою защиту. И хотя я ничего не имею против множащихся документов об уязвимости, если они позволяют большему числу мигрантов пересекать границы, меня интересует вопрос о том, добирается ли такая формация дискурса и власти до сути проблемы. Сегодня хорошо известен критический аргумент, согласно которому дискурс уязвимых групп воспроизводит патерналистскую власть и дает полномочия регулирующим инстанциям, у которых есть собственные интересы и ограничения. В то же время я осознаю, что многие сторонники понятия уязвимости в своей эмпирической и теоретической работе пытались решить именно эту проблему. Ясно одно. Сколь бы ни было важно заново оценить уязвимость и найти место заботе, ни уязвимость, ни забота не могут служить основанием для политики. Я, конечно, хотела бы быть хорошим человеком и стараюсь им стать, отчасти потому, что признаю свое глубокое несовершенство. Но никто из нас не должен пытаться быть святым, если это означает, что всю доброту мы оставляем себе, перенося несовершенное или деструктивное измерение человеческой психики на посторонних акторов, тех, кто обитает в области «не я», с кем мы разотождествляемся. Если, например, под этикой или политикой заботы мы понимаем то, что открытый и бесконфликтный нрав человека может и должен порождать политические рамки для феминизма, тогда мы находимся в раздвоенной реальности, в которой наша собственная агрессия затушевана или спроецирована на других. Точно так же было бы легко и эффективно сделать уязвимость основой новой политики. Но если она рассматривается как условие, то она не может быть изолирована от других условий и не является феноменом, который может послужить основанием. Что если кто-то уязвим, но не постоянно? Кроме того, если мы задумаемся о тех, кто, находясь в состоянии уязвимости, сопротивляется этому состоянию, то как мы понимаем эту дуальность? Я бы сказала, что задача состоит не в том, чтобы мобилизоваться в качестве уязвимых существ или создать класс людей, идентифицирующихся с уязвимостью. Представляя сообщество и людей, систематически подвергающихся насилию, отдаем ли мы им должное? Уважаем ли достоинство их борьбы, когда обобщенно описываем их как уязвимых? В контексте работы по защите прав человека категория «уязвимое население» включает тех, кто нуждается в защите и заботе. Естественно, очень важно заставить общество задуматься о положении тех, кому отказано в удовлетворении базовых человеческих потребностей в пище и крыше над головой, а также тех, кому отказано в свободе перемещения и в гражданстве, если они вообще не криминализованы. В самом деле, все больше беженцев оказываются брошенными на произвол судьбы многочисленными национальными государствами и транснациональными государственными образованиями, включая, естественно, Европейский Союз. А Американская комиссия по делам беженцев подсчитала, что сейчас в мире проживает около 10 миллионов человек без гражданства. Мы также называем уязвимыми жертв феминицида в Латинской Америке. Около 3000 человек каждый год. Особенно высокий процент в Гондурасе, Гватемале, Бразилии, Аргентине, Венесуэле и Сальвадоре. Это термин, включающий всех, кто получил увечья или был убит по причине своей принадлежности к женскому полу, включая большое число транс-женщин. В то же самое время движение «ни одной меньше» «Ни уна менос» мобилизовало более 1 миллиона женщин по всей Латинской Америке, а также в Испании и Италии, выведя их на улицы протестовать против мачистского насилия. Организовав женщин, транссообщества и трансвеститов, это движение пошло в школы, церкви и профсоюзы, чтобы установить связь с женщинами из самых разных социальных слоев и региональных сообществ и вместе противостоять убийству женщин и трансгендеров, а также дискриминации, избиениям и систематическому неравенству. О феминицидах часто рассказывается в прессе в сенсационном ключе, после чего на время возникает шок. А потом все происходит снова. Да, конечно, это ужасно, но такие истории не всегда сопровождаются анализом и мобилизацией, которая бы сфокусировала коллективную ярость на конкретной цели. Системный характер этого насилия стирается, когда сообщается, что мужчины, совершающие такие преступления, страдают расстройством личности или патологическими заболеваниями. Такое же стирание происходит, когда смерть считается трагической, как если бы к такому печальному концу привели конфликтующие друг с другом силы Вселенной. Социолог Монсеррат Саго из Коста-Рики утверждает, что насилие над женщинами не только демонстрирует системное неравенство между мужчинами и женщинами в обществе, оно также указывает на формы террора, являющиеся частью наследия, оставленного властью диктаторов, и военным насилием. Безнаказанность, сопровождающая жестокие убийства, продолжает насильственные традиции доминирования, террора, социальной уязвимости и уничтожения, вершившегося на регулярной основе. По мнению Саго, для объяснения таких убийств недостаточно указывать на индивидуальные характеристики, патологию или даже мужскую агрессию. Скорее, эти акты убийства должны пониматься в категориях воспроизводства социальной структуры. Саго утверждает, что они должны описываться как экстремальные формы сексистского терроризма. С точки зрения Саго, убийство – крайняя форма доминирования, и другие его формы, включая дискриминацию, домогательство и избиение, должны рассматриваться в континууме с феминицидами. Это не причинный аргумент. Однако любая форма доминирования сигнализирует о такой смертельной развязке, как о потенциальной возможности. Сексуальное насилие несет с собой угрозу смерти и слишком часто выполняет свое обещание. Феминицид отчасти действует за счет создания атмосферы страха, в которой любая женщина, включая транс-женщин, может быть убита. И этот страх усугубляется в кругу цветных женщин и квир-женщин, в особенности в Бразилии. Живущие ощущают, что они все еще живы, несмотря на окружающие угрозы. И они терпят, дышат в атмосфере потенциального вреда, который может быть им причинен. Женщины, живущие в такой атмосфере, до некоторой степени запуганы преобладанием и безнаказанностью этих практик убийства. Их заставляют подчиняться мужчинам, если они хотят избежать подобной судьбы. Это означает, что их опыт неравенства и подчинения уже связан с их статусом убиваемых. Императив «подчинись или умри» может показаться преувеличением, но многие женщины знают, что это послание адресовано им. Эта возможность запугивания слишком часто поддерживается и подкрепляется полицейской и судебной системами, которые отказываются преследовать в уголовном порядке, не признают преступного характера таких действий. Порой женщина, осмелившаяся подать официальную жалобу, снова подвергается насилию в наказание за это проявление мужества и упорства. Очевидно, что убийство — насильственный акт в этом сценарии. Но оно не воспроизводило бы себя с такой скоростью и интенсивностью, если бы не те, кто отмахивается от преступления, винят жертву или патологизирует убийцу, в какой-то мере оправдывая его. Слишком часто безнаказанность встроена в саму юридическую структуру. Это одна из причин, по которой местные власти противятся вмешательству Межамериканского суда по правам человека. Это означает, что отказ принять жалобу, угрозы в адрес тех, кто ее подает, и неспособность признать преступление усугубляют насилие и дают санкцию на убийство. В таком случае нам приходится локализовать насилие в акте, но также в том, что акт насилия предвосхищается социальным доминированием над женщинами и теми, кто к ним приравнен. Насилие возникает в результате юридических отказов и непризнание его насилием. Нет жалобы, нет преступления и нет репараций. Если считать, что следствием феминицида является сексуальный террор, тогда феминистки и трансперсоны ведут общую борьбу, как это и должно быть, и она связана с борьбой квир-людей, всех, кто борется с гомофобией, а также с борьбой цветных, которые в подавляющем большинстве становятся объектом насилия или игнорируются. Если сексуальный террор связан не только с доминированием, но и с уничтожением, тогда сексуальное насилие образует поле, полное сложных историй об угнетении и сопротивлении. Какой бы индивидуальной и ужасной ни была каждая из этих потерь, все они относятся к социальной структуре, в которой женщины считаются неоплакиваемыми. Акт насилия утверждает социальную структуру, а социальная структура больше любого из актов насилия, в котором она манифестируется и воспроизводит себя. Это потери, которые не должны были произойти и не должны никогда случиться снова. Ни одной меньше. Мой пример не отдает должного исторической специфичности этих актов насилия. Но он, возможно, выдвигает ряд вопросов, которые могут оказаться полезными для нас, когда мы пытаемся понять следующее одно за другим убийство не просто как обособленные чудовищные акты. Этическое и эпистемологическое требование создать глобальную картину и описание этой реальности должно включить убийства, происходящие в американских тюрьмах и на улицах, ответственность за которые несет полиция, зачастую вершащая правосудие прямо на месте. Поддержка правыми популистами нового авторитаризма, новых обоснований для усиления безопасности и новых полномочий для правоохранительных органов полиции и военных, и в особенности слияние этих трех инстанций, которые, кажется, сегодня все пристальнее следят за публичным пространством, предполагает, что эти смертоносные институты необходимы для того, чтобы защитить людей от насилия. Однако такие оправдания только расширяют полномочия полиции и подвергают маргиналов действию усиленных пенитенциарных стратегий по заключению и ограничению. Тогда есть ли способы определить формы некрополитического выбора целей и противодействовать им, не создавая при этом категории жертв, которые бы отрицали наличие у женщин, квиров, трансперсон и цветных, если брать более обобщенно, их собственных сетей, теории и анализа, солидарности и способности эффективно оказывать сопротивление. Полиция стремится защитить людей от насилия и под этим лозунгом расширить свои карательные полномочия. Не делаем ли мы невольно то же самое, когда говорим об уязвимом населении и, соответственно, ставим задачу избавить его от этой уязвимости? Эту задачу берется выполнять организация или инстанция, пытающаяся оказать помощь. Избавление от прекарности — это хорошо, но улавливает ли этот подход и противостоит ли он структурным формам насилия и экономике, ставящей население в эти прекарные условия? Почему же тогда мы не исключаем этот патерналистский импульс, чтобы присоединиться к сетям солидарности, оказав сопротивление подобным формам социального доминирования и насилия вместе с теми, кто в одно и то же время уязвим и борется? Когда уязвимые конституированы в качестве таковых, считается ли, что они все еще сохраняют собственную силу и используют ее? Или же вся сила у них тут же исчезает, возникая снова в виде силы патерналистской заботы, которая теперь считает себя обязанной вмешаться? А что, если ситуация тех, кто считается уязвимым, на самом деле представляет собой констелляцию уязвимости, гнева, упорства и сопротивления, возникающую в тех же самых исторических условиях? Было бы в равной мере глупо изымать уязвимость из этой констелляции, ведь она пронизывает и обусловливает социальные отношения, и без понимания этого у нас мало шансов осознать, какого рода сущностное равенство желательно. Уязвимость не должна отождествляться с пассивностью. Она приобретает смысл только в свете телесного ряда социальных отношений, включая практики сопротивления. Взгляд на уязвимость как на часть телесных социальных отношений и действий помогает понять, как и почему возникают формы сопротивления. Хотя за доминированием не всегда следует сопротивление, если наше понимание власти не будет включать понимание того, что уязвимость и сопротивление могут действовать совместно, есть опасность, что мы не сможем выявить те точки сопротивления, которые открываются уязвимостью. Тем не менее ясно, что организованные бедствия и смерти, происходящие на всех европейских границах, носят беспрецедентный характер, а также, что сопротивление мигрантов и их союзников, даже если оно эпизодическое, играет ключевую роль. В 2017-2018 годах около 5400 человек погибли, пытаясь пересечь Средиземное море, в том числе большое количество курдов. Сирийская сеть по защите прав человека сообщает, что на момент 8-й годовщины восстания в марте 2019 года число погибших мирных жителей составило 221 161 человек. Помимо феминицидов, есть множество примеров, на которые мы можем сослаться, чтобы поставить вопрос о том, как нам именовать и понимать организацию населения, заранее обреченного на лишение и гибель. Эти примеры включают в себя жестокое обращение с сирийцами и курдами, скопившимися у турецкой границы, а также направленный против мусульман расизм в Европе и США, как и его слияние с расизмом, направленным против мигрантов и черных, создающий понятие «людей на выброс», тех, кто, как считается, находится на грани жизни и смерти или уже мертв. В то же время те, кто лишился инфраструктурной поддержки, строят собственные сети, обмениваются расписаниями судов и стремятся разобраться в международном морском праве, чтобы обратить его в Средиземном море в свою пользу при пересечении границ, наметить маршрут и связаться с сообществами, которые могут предоставить ту или иную помощь, например, поселить беженцев в заброшенных отелях у гостеприимных анархистов. Беженцы, скопившиеся у границ Европы, не совсем то, что политический философ Джорджо Агамбен называл «голой жизнью». Мы не признаем их страдания тем, что еще больше лишаем их всех возможностей. Скорее, они в большинстве своем оказались в тяжелом положении. Они изобретают импровизированные формы солидарности, пользуются мобильными телефонами, задумывают и предпринимают действия, когда это возможно, рисуют карты и учат языки, хотя во многих случаях эти действия не всегда невозможны. Даже когда агентность блокируется на каждом шагу, остаются способы сопротивления самой этой блокировки, способы войти в силовое поле насилия, чтобы остановить его. Когда беженцы все-таки требуют документы, требуют разрешить им передвигаться, въезжать в страну, они не то чтобы преодолевают свою уязвимость, они ее демонстрируют и демонстрируют себя вместе с ней. Происходит не чудесное или героическое превращение уязвимости в силу, а артикулирование требования о том, что только жизнь, которая имеет поддержку, может продолжаться в качестве жизни. Иногда эти требования выдвигаются при помощи тела, когда оно появляется в месте, в котором на него может обрушиться полицейская власть и отказывается уходить. Изображение протестующего на мобильном телефоне виртуально агитирует за реальную жизнь и показывает, что жизнь зависит от его виртуальной циркуляции. Тело может утверждать «вот жизнь», только если созданы условия для утверждения, то есть путем эмфатической и публичной индексальной демонстрации себя. Возьмем, например, немецкую газету «Daily Resistance», выходящую на фарси, арабском, турецком, немецком, французском и английском языках, в которой печатаются статьи, написанные беженцами, выдвигающими ряд политических требований, включая закрытие всех лагерей для беженцев, окончание немецкой политики «Residenzpflicht», ограничивающей свободу передвижения беженцев узкими границами, приостановку всех депортаций и разрешение на работу и учебу. В 2012 году несколько беженцев в Вюрцбурге зашили себе рот в знак протеста против того, что правительство игнорирует их требования. Этот жест был повторен в нескольких городах, а в марте 2017 года иранскими мигрантами в Кале, Франция, перед тем, как их лагерь был закрыт и снесен. Их разделяемое многими беженцами мнение состоит в том, что они полностью лишены голоса, поскольку их не слышат, их протесты не фиксируют, и потому они не становятся политическим голосом. Конечно, беженцы не подали свое требование в этой пропозиционной форме, но они предъявили свой тезис в понятном и наглядном жесте, физически приглушив свой голос и тем самым проиллюстрировав сущность своих требований. Изображение зашитого рта — символ того, что требование не может быть озвучено, и в то же время предъявление нового безгласного требования. Беженцы представляют лишение их голоса в визуальном образе, подчеркивая накладываемые на них политические ограничения. В каком-то смысле мы вновь наблюдаем формы театрализованной политики, которая утверждает свою силу и в то же время показывает пределы, положенные этой силе. Еще один пример из Турции. Это стоящий человек на площади Таксим в июне 2013 года, который был частью протестов против правительства Эрдогана, в том числе против его политики приватизации и авторитаризма. Этим человеком был художник-перформансист Эрдем Гюндюз, который выполнял распоряжение правительства, выпущенное сразу после протестов, о том, что нельзя собираться и говорить с другими людьми во время собраний. Распоряжение Эрдогана, стремившееся подорвать самые основы демократии — свободу передвижения, свободу собраний и свободу слова. Итак, один человек стоял на положенном расстоянии от другого человека, который, в свою очередь, стоял на положенном расстоянии от следующего. Юридически они не были собранием, и никто не двигался и не разговаривал. Они в точности изображали послушание. Их были сотни, стоявших на площади на положенном расстоянии друг от друга. Они демонстрировали запрет, подчиняясь ему, и в то же самое время предъявляя его камерам, которые нельзя было полностью запретить. Демонстрация имела по крайней мере два смысла. Запрет был показан, инкорпорирован, телесно разыгран, запрет стал сценарием, но в то же время участники выступали против этого запрета, устроили против него демонстрацию. Эта демонстрация была проработана в визуальном поле, открытом камерами мобильных телефонов, формой технологии, которая обходила запрет на речь и передвижение. Участники перформанса в одном и том же действии с одной стороны подчинялись запрету, а с другой бросали ему вызов. Они иллюстрировали запутанную позицию подчиненного субъекта, раскрывая его подчинение и противодействуя ему. В таких случаях на первый план выводится также живая природа тех, кто подчинен. Это не будет жизнь, взятая в подчинение, лишенная явленности и слова в публичной сфере. Это будет живая жизнь. И это удвоение означает, что она не угасла и продолжает выдвигать требования, потому что она живая. Тела, говорящие «я так просто не исчезну» или «мое исчезновение оставит живой след», из которого вырастет сопротивление, по сути дела утверждают свою оплакиваемость в публичной и медийной сфере. Выставляя свои тела в контексте демонстрации, они сообщают, какие тела подвергаются угрозе задержания, депортации или смерти. Телесный перформанс выводит на первый план специфическую историческую беззащитность перед насилием. Он делает ставку и выдвигает требования своим собственным, перформативным и телесным упорствованием. Отметим, что требование это выдвигает не тело в его непосредственности, но скорее тело, социально регулируемое и брошенное, тело, упорствующее и сопротивляющееся самому этому регулированию, утверждающее свое существование в ясных терминах. Оно действует как свой собственный дейксис, указание на тело или разыгрывание тела, которое подразумевает его положение. Это тело, эти тела. Эти тела, те, что подвергаются опасности насилия, противятся исчезновению. Эти тела все еще существуют, то есть упорствуют в сохранении себя в условиях, когда сама их способность сохраняться систематически подрывается. Это упорствование не вопрос героического индивидуализма или открытия неведомых глубинных личных ресурсов. Тело в своем упорствовании не является выражением ни индивидуальной, ни коллективной воли, поскольку если мы примем то, что часть того, чем является тело, и на данный момент это онтологическое требование, заключена в его зависимости от других тел, от жизненных процессов, частью которых оно является, от сетей поддержки, в которые оно тоже вносит свой вклад, в таком случае мы утверждаем, неверно мыслить индивидуальные тела как полностью отдельные друг от друга. И точно так же неверно мыслить их как целиком слитые друг с другом, нераздельные. Без концептуализации политического смысла человеческого тела в контексте институтов, практик и отношений, в котором оно живет и процветает, мы не сможем доказать, что убийство неприемлемо, что необходимо бороться с заброшенностью и прекарностью. Дело не только в том, что одно или другое тело встроено в сеть отношений, но и в том, что границы одновременно и сдерживают, и соотносит. Тело, вероятно, именно в силу его границ, дифференцируется и открывается материальному и социальному миру, благодаря которому становятся возможными его жизнь и действия. Когда под угрозой оказываются инфраструктурные условия жизни, опасность нависает над самой жизнью, потому что она требует инфраструктуры не только как внешней поддержки, но и как имманентной черты самой жизни. Это материалистический тезис, отрицание которого ставит нас самих под угрозу. Критическая социальная теория не всегда учитывала то, как понятия жизни и смерти определяются нашим осмыслением социальных отношений. Одно дело сказать, что жизнь и смерть организуются социально, и мы можем описать социальные формы жизни и умирания. Это, безусловно, важная работа. Но если в таких дискуссиях не рассматривать понимаемое нами под социальным, то можно не заметить, как угроза смерти и обещание жизни становятся составной частью отношений, которые мы называем социальными. Поэтому в некотором смысле наши привычки, связанные со склонностью к конструктивизму, должны измениться, чтобы уловить проблемы жизни и смерти, которые здесь обсуждаются. Телесное упорствование. Тот факт, что всегда есть условия для телесного упорствования. Там, где они не актуализированы, упорствование в сохранении находится под угрозой. Если есть право на упорствование в сохранении, это не то право, которое индивиды имеют ценой своего социального состояния. Индивидуализм не может передать состояние уязвимости, беззащитности, даже зависимости, которое предполагается самим этим правом и соответствует, как я бы сказала, телу, чьи границы сами являются хрупкими и возбудимыми социальными отношениями. Поддерживается ли оступившееся тело сетями поддержки или есть ли у движущегося тела своя дорога, по которой оно может беспрепятственно передвигаться, зависит от того, был ли мир построен с расчетом на весомость и подвижность этих тел, и может ли мир оставаться построенным. Кожа с самого начала была способом открытости стихиям, но эта открытость принимала социальную форму, а то, что делается с нею, это уже социально организованные отношения. Отношения с крышей над головой, адекватной одеждой, службами здравоохранения. Если мы пытаемся узнать, что самое главное в теле, сводя его к голым элементам или даже к голой жизни, мы выясняем, что уже там, на уровне базовых потребностей, сцену структурирует социальный мир. Таким образом, базовые вопросы мобильности, выражения, тепла и здоровья включают тело в социальный мир, в котором дороги имеют разное покрытие, бывают открытыми или закрытыми, и где в большей или меньшей степени доступны или предоставлены разные виды одежды и крова. Тело неизменно определяется социальными отношениями, влияющими на его упорствование в сохранении, поддержание и процветание. Процветание человеческой жизни связано с процветанием нечеловеческих существ. Человеческие и нечеловеческие жизни связаны в силу жизненных процессов, которые они делят друг с другом и требуют, что ставит всевозможные вопросы о разумном руководстве, заслуживающие внимания ученых и интеллектуалов из самых разных областей. Политическая концепция самосохранения, к которой часто прибегают для защиты насильственных действий, не учитывает того, что она требует сохранения Земли и что мы находимся внутри глобальной среды не как самоподдерживающиеся существа, а поддерживаем себя до тех пор, пока себя поддерживает планета. То, что относится к людям, относится ко всем живым существам, которые для продолжения жизни нуждаются в незараженной токсичными отходами почве и чистой воде. Если любой из нас хочет выжить, процветать и даже попытаться вести хорошую жизнь, это все равно будет жизнь, разделяемая с другими. Нет жизни без других. Я не потеряю то «я», которое я есть в этих условиях. Скорее, если мне повезет и мир правильно устроен, кем бы я ни была, мое «я» будет поддерживаться и трансформироваться связями с другими людьми, формами контакта, которые меняют и поддерживают меня. Диадические отношения рассказывают только часть истории, ту, что может быть представлена встречей. Это «я» нуждается в «ты», чтобы выжить и процветать. Но и «я», и «ты» нуждаются в поддерживающем их мире. Эти социальные отношения могут послужить основой для осмысления широких глобальных обязательств ненасилия, которые мы имеем друг по отношению к другу. Я не могу жить без того, чтобы не жить с какой-то группой людей, и неизменно в самой этой необходимой связи присутствует деструктивный потенциал. То, что одна группа не может жить без другой подобной группы, означает, что твоя жизнь в каком-то смысле — это жизнь другого. А кроме того, все больше тех, кто уже не принадлежит к нации или потерял свою привязку к территории, разбомбленной или отобранной. Это те, кто был исключен из категории, в которой они и так едва удерживались, несущие свои невыносимые потери в тот язык, на котором они только начинают говорить, условно сгруппированные в такие категории, как «люди без гражданства» или «мигранты» или «аборигены». Связи, потенциально соединяющие нас поверх зон геополитического насилия, могут быть неизвестными и хрупкими, несущими в себе патернализм и власть, но их можно укрепить посредством трансверсальных форм солидарности, которые оспаривают приоритет и необходимость насилия. Упрямое чувство солидарности — это то, что принимает трансверсальный характер наших союзов, постоянную потребность в переводе, а также эпистемические границы, отмечающие его провалы, включая присвоение и стирание. Признать уязвимость не как атрибут субъекта, но как черту социальных отношений, не значит понимать ее как идентичность, категорию или основание для политического действия. Скорее, упорствование в состоянии уязвимости само по себе оказывается силой, отличной от того вида силы, который выступает за силу как достижение неуязвимости. Это состояние овладения уязвимостью воспроизводит формы господства, которым следует противостоять, обесценивая те формы чувствительности и заражения, которые вызывают солидарность и трансформационные альянсы. Точно так же предубеждение против ненасилия как пассивного и бесполезного имплицитно зависит от гендерного разделения атрибутов, в котором мужское означает активность, а женское — пассивность. Никакой переоценки ценностей не победить эту ложную бинарную оппозицию. Сила ненасилия заключена в модусах сопротивления той форме насилия, которая регулярно скрывает свое имя. Ненасилие разоблачает хитрость, при помощи которой государственное насилие защищает себя от черно- и смуглокожих, квиров, мигрантов, бездомных, несогласных, как если бы они все вместе были многочисленными проводниками разрушения, которых по причинам безопасности следует арестовывать, заключать в тюрьмы или высылать. Душевная сила, о которой размышлял Ганди, никогда не была до конца отделима от телесной позиции, способа существовать в теле и упорствовать в нем в условиях, в которых под угрозой оказываются сами условия этого упорствования в существовании. Иногда само продолжение существования в муках социальных отношений — это высшее поражение, нанесенное насильственной власти. Связать практику ненасилия с силой, которая отлична от деструктивного насилия, той, что проявляет себя в союзах солидарности в сопротивлении и упорствовании в существовании, значит отбросить характеристику ненасилия как слабой и никчемной пассивности. Отказ — это не то же самое, что ничего не делание. Устраивая голодовку, заключенный отказывается репродуцировать свое тело, вынося обвинение пенитенциарной системе, которая обрушилась на само его существование. Может показаться, что забастовка — не действие, но она утверждает свою силу тем, что изымает труд, имеющий ключевое значение для продолжения капиталистической формы эксплуатации. Гражданское неповиновение может казаться просто отказом, но оно придает публичный характер осуждению несправедливой правовой системы. Оно требует применению экстраправового суждения. Проделать лаз в ограде или в стене, блокирующий проход в какое-то место, как раз и означает экстраправовое притязание на свободу. Ту, что существующий правовой режим не в состоянии предоставить на своих собственных условиях. Бойкотировать режим, продолжающий традиции колониального правления, из-за которого население все больше нищает, вытесняется с насиженных мест и становится бесправным, значит подчеркивать несправедливость этого режима, отказываться воспроизводить его преступный характер как норму. Для того, чтобы ненасилие избежала военной логики, различающей жизни, которые заслуживают сохранения, и те, что считаются жизнями, которыми можно пожертвовать, оно должно стать частью политики равенства. Таким образом, интервенция в сфере видимости, в медиа и в современных пермутациях публичной сферы требуется для того, чтобы сделать каждую жизнь заслуживающей оплакивания, то есть такой, которую стоит прожить. Требование того, чтобы каждая жизнь стала оплакиваемой, другой способ сказать, что все жизни должны иметь возможность упорствовать в своем существовании, не сталкиваясь с насилием, систематической заброшенностью или военным уничтожением. Чтобы противостоять схеме смертоносной фантасмагории, которой так часто оправдываются полицейское насилие против чернокожих и смуглых сообществ, военное насилие над мигрантами и государственное насилие над диссидентами, требуется новое воображаемое, которое понимает, что все жизни зависят друг от друга. Да, это нереалистичное и бесполезное воображаемое, но, возможно, это способ породить новую реальность, которая не полагается на инструментальную логику и расовую фантасмагорию, воспроизводящие государственное насилие. В нереалистичности этого воображаемого заключается его сила. Дело не только в том, что в таком мире каждая жизнь заслуживала бы, чтобы с ней обходились как с равной другой жизнью, или каждый имел бы равное право на жизнь и процветание, хотя за обе эти возможности следует бороться. Требуется сделать следующий шаг. Каждый с самого начала отдан другому, социальному, зависимому, но без соответствующих ресурсов, чтобы узнать, чем является эта зависимость, необходимая для жизни, эксплуатацией или любовью. Нам не обязательно любить друг друга, чтобы объединиться в осмысленной солидарности. Возникновение критической способности, вообще критики, сопряжено с обеспокоенной и драгоценной связью с солидарностью, в которой наши чувства справляются с образующей их амбивалентностью. Мы всегда можем разойтись, поэтому мы стараемся изо всех сил оставаться вместе. Только тогда у нас есть шанс сохраниться в критической общности, когда ненасилие становится желанием другого жить, способом сказать «ты заслуживаешь того, чтобы тебя оплакивали, потеря твоей жизни невыносима, и я хочу, чтобы ты жил, я хочу, чтобы ты хотел жить, поэтому прими мое желание как твое желание, потому что твое — это уже мое». Это я, не ты, и тем не менее оно немыслимо без тебя, безмирно, неустойчиво. Поэтому, что бы вас ни захватило, ярость или любовь, яростная любовь, воинствующий пацифизм, агрессивное ненасилие, радикальное упорствование в существовании, будем надеяться, что мы проживаем эти узы так, что это позволяет нам жить с живыми, помнить о мертвых, демонстрировать упорство среди горя и ярости на каменистом и извилистом маршруте коллективного действия, осененного фатальностью.